Материк. Сутки пролетели почти незаметно. Спал совсем мало, прикорнув на диване в кабинете. Однако Сергей Георгиевич ни в коем случае не жаловался сам себе, находясь во взвинченном состоянии большого дела и в предвкушении открытия, обзывая данную суету и организационные трудности не иначе, как приятные хлопоты. Вдруг, не к месту вспомнив, что так однажды высказалась жена о заботах по уходу за дитем. «Тут не дитё, тут детище». Хотелось лететь на ТОВ, но понимал, что пока корабли в море, осуществлять управление проще отсюда, из Москвы, из штаба флота. Конечно, концентрировался на конвое. Крейсер был, несомненно, в центре внимания. Это внимание, словно круги на воде, расходилось волнами, пока небольшими. И чтобы не нагнетать обстановку, превентивные меры коснулись в первую очередь подплав, способный максимально скрытно выйти на позиции. Но и надводный флот, а также морская авиация получили соответствующие приказы, повышающие степень готовности. Из центрального аппарата Горшкова почти не беспокоили. Ни официальными звонками из политбюро, ни личными встречами. Хотя нет, был короткий телефонный звонок от Андропова с лаконичным «когда» и цепким «нужны доказательства» и не просто слова. Положив трубку на рычаг, главком некоторое время смотрел на аппарат, словно тот продолжал задавать вопросы. «Все-таки я был прав. Чекисты что-то откопали. И явно в стане врага. Тогда становится понятно, почему американцы так настойчиво пытались захватить корабль». «Черт меня возьми! Им известно!» – утвердился в своей догадке Горшков, мимоходом отметив своеобразное отстранение в манере речи Андропова. «Но каков Юрий Владимирович? Пока не уверен, не будет конкретизировать, находя обтекаемые формы. Да и не верит до конца, потому дистанцируется, не хочет выглядеть глупо». Все бы шло своим чередом, конвою 9 суток до Камрани, но Андропов своим «когда», конечно, подстегнул, вынуждая искать быстрых решений. Поэтому на данный момент планировалась и готовилась возможность скорой доставки секретных материалов, о которых упоминалось при сеансе связи с Петром Великим. И в иных ситуативных условиях. Сложная боевая задача – обеспечить пролет, сопровождение и дозаправку в воздухе самолета, способного сесть на воду. А также дозаправку боевого сопровождения. И обратно на материк. Всего-навсего. Невесело усмехнулся главком. Понимал, что идет на поводу у своей предвзятости и мнительности, как будто для противника его решения и планы очевидны в мотивации и логике. Но ведь это определенно вызовет вопросы у американцев. Зачем гнать амфибию за 5000 километров? Тем более с такими сложностями дозаправки и воздушного прикрытия, которое придется осуществлять не иначе, как мигами. Потому что красавицы-монстры Ту-95 своими пушками надежный эскорт не обеспечат. Выдвигались даже предположения смонтировать на тушке узлы подвески для несения ракет воздух-воздух. Но, естественно, это не решило бы задачи в полной мере. Подобные конструкторские работы по оснащению стратегических бомбардировщиков оборонительными ракетами класса «воздух-воздух» велись МКБ «Вымпел». Именно из-за этих организационных сложностей Б-12 задержалась с вылетом на сутки. «В иных ситуативных условиях», — повторил Горшков вслух, продолжая гонять мысли в голове. «А тут даже ситуации назвать нельзя. Кризис, не кризис, эскалация. С учетом того, что пока были непонятны намерения американцев, дойдет ли дело до стычки?» И в этом плане полагаться только лишь на разведку флота было нельзя. Приходилось плотно сотрудничать с ГРУ и КГБ. Отдельной строкой шли политические и дипломатические новости. И, конечно, новости прессы. Именно в прессе за общим шумом проскальзывали любопытные предположения и высказывания военных и политических обозревателей. В риторических заявлениях об очередных разногласиях между США и СССР ничего нового не было. и назревающим конфликтом не удивили. Но вот добавочка «локальная» к формулировке «военное столкновение» главкому не понравилась. Потому что о столкновении упоминалось не только в прошедшем времени. А официальный Вашингтон молчал. Даже операция, проведенная силами 33-й дивизии АПЛ Северного флота в Атлантическом океане, вблизи берегов США, не вызвала резких демаршей. Лишь словеса политиков и скандальных журналистов. Безусловно, US Navy не мог не отреагировать. Десятки кораблей и патрульных самолетов рыскали в поисках советских субмарин. Подводные лодки проекта 667, те самые «коровы», конечно, легко читались. Но у командиров атомоходов был приказ особо не усердствовать. Поиграть в кошки-мышки с американскими акустиками лишь для того, чтобы отвлечь противолодочные силы противника от более скрытных щук. Но такой активный поиск советских субмарин был только в Атлантике, у берегов Америки. Ближе к Северным морям оперировали флоты натовских союзников, которые не особо рвались в бой. Поэтому их движения, что на водах, что в подводах, что в воздухе, были скорее демонстративными и не вызывающими. А Вашингтон упорно замалчивал потери своего флота в Тихом океане. Утонувший авианосец вообще нигде не фигурировал. И это напрягало. Горшков считал, уж лучше бы ор подняли и ноты слали. А так ждешь, ждешь реакции, неизвестно чего. Отозвала свой протест Индонезия, в том числе и из ООН, о якобы применении СССР ядерных боеприпасов. Горшков гадал. Вообще, с какого перепугу они бросаются такими заявочками о радиоактивном заражении? Однако кое-какие косвенные данные добежали. Своеобразный дым без огня. На побережье Папуа действительно замечено скопление кораблей и что-то похожее на работы по дезактивации. В то же время разведка не доносила о какой-либо масштабной мобилизации сил американцев и в Тихоокеанском регионе. В первую очередь внимание уделялось районам прохождения конвоя. Авианосная группа во главе с Constellation по-тихому выползла из моря Банда, поднявшись к северу, изображая, что прикрывается Малукскими островами. Ту-16, которые осуществляли слежение за группой, то теряли, то вновь находили американские корабли, растянувшиеся в эскорте на 300 километров. Пожалуй, надо отдать приказ, пусть авиация наведет на них еще и БПК Василий Чапаев и СКР Рьяный. Обойдется пока саможенов. Тем более все в рамках общей задачи. А ближе всех к конвою – универсальный десантный корабль «Сайпан» тип «Тарава» с эскортом. «Этот-то понятно», – Горшков склонил голову к карте. «Сапры. Откуда ж еще?» «Батальон морпехов на борту в штатном расписании». «Это что ж они такую толпу готовили на захват крейсера?» «Совсем рехнулись». Именно с «Сайпана» был «Си-Кинг», которого РПГшкой свалили эти ухари. Если не врут, конечно. Уж больно на кино похоже. Сели на подвернувшуюся частную яхту попутку. Или действительно захватили. Потом сбивают вертолет. От американцев опять пока никаких протестов, заявлений и даже вопросов. Но стоит ли удивляться? Инциденты случались. Случалось, сбивали, таранили, гибли. В воздухе и под водой. Иногда выставляли претензии, реже помалкивали. И отделывались зачастую взаимным «извините», а то и вовсе «сами дураки». Детские игрушки. В сравнении с тем, сколько накрошил этот крейсер Петр. И сейчас даже не важно, кто там первый начал. Важно, что янки знатно огребли, и многие ястребы в Белом доме наверняка жаждут поквитаться. Горшков взялся за трубку телефона, соединяющего с министром обороны. Задержался, обдумывая, что сказать. Слишком много всего насобиралось. В первую очередь, навязчивое муссирование в прессе темы о локальном военном конфликте. Это что, просто грязные пасти политиков? Или эти заявления имеют под собой почву, сирич, заказ и подготовку к чему-то серьезному? Они готовы пойти на это, рискуя, что после удара по советским кораблям где-то далеко в море, уже на их благословенном континенте, с ранчо, билдингами и бьюиками станет ох как очень горячо. Еще пару недель назад Горшков даже в такой вариант локальной войны не поверил, если бы не один невероятный факт, тот самый, из-за которого все и началось. Уникальный факт появления военного корабля из будущего. Надо же, как это? Из будущего. Продолжает резать слух. Сергей Георгиевич кашлянул, словно поперхнулся собственными мыслями. Так вот, каким образом об этом пронюхали американцы, дело восьмое. Но вся их настойчивость говорит о том, что они понимают ценность артефакта. Воевать при их прагматичности и практичности, не имея предсказуемого выигрыша, они не станут. А при каких условиях станут? При каких условиях англосаксы становятся в упрямую позу осла? И сам же ответил. Когда есть угроза их порабощения или уничтожения. Их всей западной цивилизации, как, например, угроза Гитлером, когда Черчилль закусил у дела. Вопрос, насколько они считают артефакт из будущего угрозой для своей пресловутой свободы и более для своего существования. Главком подтащил к себе перечень вооружения крейсера с примерными и сравнительными тактико-техническими характеристиками. Да, завышены, но ничего сверхъестественного не показали, если не считать принципиального своего появления из грядущих годков. Значит, только информационная составляющая, проще говоря, знание будущего. Поэтому и важно быстрее переправить материалы в Москву. И сделав, дать понять противнику. Тогда Янке останется только одно утешение – уничтожить, чтобы не потерять престиж. А вот тут надо обозначить четкую позицию, что никаких локальных столкновений. Что любая атака на советские корабли повлечет полномасштабный ответ, включая удар стратегическими силами. Чтобы они вспомнили, что война – это предприятие с непредсказуемой выгодой. Рука снова потянулась поговорить с Устиновым, но настырно затеребил другой аппарат – выделенка с начальником разведки ТОВ. Поднял трубку, выслушал доклад. Сделал уточнение. Отбил разговор, задумался, хмурясь, устало потирая виски. Работы американских компаний по созданию крылатой высокоточной ракеты не были секретом. Серийный экземпляр еще в 1980 году прошел первые испытания с борта эсминца «Спрюэнс», затем успешный пуск с подлодки. Ракету пока не приняли на вооружение, продолжая проводить летные испытания. Уж откуда ГРУ откопало информацию, но стало известно об оснащении нескольких изделий ядерной БЧ и доставке на военно-морскую базу АПРА. Без внимания сей факт оставить не могли, и космическая разведка вскоре зафиксировала погрузку ракет на атомную подводную лодку типа «Лос-Анджелес», одну из трех, базирующихся на АПРе. Теперь же оперативный дежурный разведки ТОВ докладывал о выходе всего трех многоцелевых субмарин в море. «Недаром я поминал ослов. Упрямо прут, сволочи!» Сергей Георгиевич неожиданно расстроился и одновременно психанул. «Вот что за люди? Неужели так уверены в себе?» «Или дойдут до края и отвернут? А что мы знаем об этой их новой ракете?» Лишь аббревиатуры и собственное название изделия «Томагавк». И никаких точных характеристик, кроме того, что она имеет статус и тактической, и стратегической. Горшков встал, прошелся по кабинету. Остановился, вдруг вскинув в озарении брови. Едва не хлопнул себя по лбу. «Да на крейсеры уж должны-то знать. Для них это уже пройденный этап. 30 лет прошло». Вернулся к столу, четко распределяя задачи по очередности. «Дать запрос и получить данные по томагавку. Приказ на ТОВ, боевая готовность номер 3. Параллельно звонок Устинова».